Говард Лавкрафт. Откапывание. Я резко очнулся от ужасного сна и принялся дико озираться вокруг. Затем, при виде высокого сводчатого потолка и узких грязных окон комнаты моего друга, на меня нахлынул поток мрачных размышлений. Я понял, что все ожидания Эндрюса сбылись. Я безвольно лежал на большой кровати, столбики которой возносились ввысь в головокружительной перспективе. На больших полках шкафа виднелись привычные ряды семейных книг и предметов антиквариата. Эта комната была самым уединенным уголком в покосившемся древнем особняке, который являлся нашим совместным жилищем в течение многих лет. На столе возле стены стоял большой канделябр старинной работы и дизайна, а обычно светлые оконные шторы, которые заменены здесь черными занавесями, которые в результате игры теней и умирающего света порождали причудливые и едва уловимые фантомы. И я с трудом вспоминал события, предшествовавшие моему заключению и уединению в доме, очень похожем на средневековую крепость. Эти события были не из приятных, и я вновь содрогнулся, вспомнив о месте, где проживал до того, как стал снимать этот особняк. Место, которое вполне могло бы быть моим последним пристанищем. Воспоминания вспыхнули с новой силой, осветив те таинственные обстоятельства, что заставили меня выбирать между настоящей и патетической смертью, с последующей реанимацией посредством терапевтических методов, известных только моему товарищу маршалу Эндрюсу. Эта история началась год назад, когда я вернулся с Востока и к своему крайнему ужасу обнаружил, что заразился проказой в тяжелой форме. Я знал, что подхватил верный шанс угодить в могилу, когда ухаживал за своим больным братом на Филиппинах, но не ощущал никаких признаков заражения до тех пор, пока не вернулся на родину. Эндрюс лично диагностировал болезнь, но сохранял этот факт в тайне от меня так долго, насколько это было возможно. Однако вскоре наше близкое знакомство вынудило его открыть ужасную правду. Таким образом, я оказался в нашем древнем доме, на вершине холма, нависшего над расплывшимися по округе кварталами Хэмптона. Из-за заплесневелых залов и странных сводчатых коридоров этого дома я уже никогда не имел возможности выйти. Это было ужасное существование, когда надо мною постоянно давлевала мрачная тень. Но мой никогда не ошибающийся друг очень тщательно заботился обо мне, избегая заражения смертоносным вирусом, и по мере сил умудрялся вносить в мою жизнь маленькие радости и комфорт. Его широко распространенная, хотя и с жутковатым оттенком, слава хирурга оберегала меня от обнаружения властями и насильственного помещения в клинике. Это случилось примерно через год после моего появления в доме Эндрюса, в конце августа, когда он решил совершить поездку в Вест-Индию, чтобы изучить, как он это назвал, методы народной медицины. Я остался на попечении старого Симса, домашнего слуги. До сих пор не возникло новых признаков развития болезни, и я чувствовал себя вполне удовлетворительно. Несмотря на почти полностью изолированную жизнь в период отсутствия моего друга и коллеги. За это время я прочитал много увесистых томов, которые Эндрюс использовал в своей 20-летней хирургической практике. Я понял, почему его репутация, несомненно выдающегося, имела темную окраску. Ибо эти книги содержали несметное число загадочных вещей, едва ли связанных с современными медицинскими знаниями. Анонимные трактаты и статьи по чудовищным экспериментам в области хирургии, отчеты о результатах экстравагантных трансплантаций различных желез с целью омоложения животных и людей, брошюры, описывающие попытки замены мозга и кучу других безумных измышлений, не соответствующих ортодоксальной физиологии. Также выяснилось, что Эндрюс владел необычными препаратами. Некоторые книги, изученные мной, свидетельствуют, что он проводил много времени за занятиями химией и поисками новых лекарств, которые могли быть использованы в хирургии. Сейчас, оглядываясь в прошлое и вспоминая об этих исследованиях, я нахожу их чертовски отвратительными в связи с более поздними экспериментами. Эндрюс отсутствовал дольше, чем я ожидал, и вернулся только в ноябре, спустя почти 4 месяца. По его прибытии я с большим беспокойством встретил его, в то время как состояние моей болезни было на грани того, чтобы стать заметным. Я достиг точки, когда мне следовало находиться в абсолютной изоляции, дабы не дать обнаружить себя. Мое волнение было незначительным в сравнении с его взбудораженностью от некого нового плана, который он разработал, находясь в Эстине. Этот план был основан на применении необычного лекарства, о котором он узнал от одного знахаря на Гаити. Когда он сказал, что его идея касается меня, я не на шутку встревожился, хотя мое бедственное положение вряд ли могло стать хуже. У меня было лишь одно желание – уйти в забвение, которое могли дать только револьвер или прыжок с вершины острой скалы, стоявшей неподалеку. Следующий, после своего приезда день, он в одиночестве провел в освещенной тусклой лампой лаборатории, где набросал жуткую схему. Найденные им на Гаити средства, формулу которого он вывел позднее, погружало человека, принявшего его в состояние глубокого сна, весьма похожего на смерть, поскольку все рефлексы, даже дыхание и биение сердца, на время совершенно прекращались. По словам Эндриса, он много раз наблюдал это на туземцах. Некоторые из них оставались спящими в течение многих дней, полностью неподвижные, неотличимые от мертвецов. Такая приостановленная жизнь, разъяснял он, не может обнаружиться даже самыми тщательными наблюдениями врачей. Он сам, в соответствии со всеми известными правилами, был вынужден признать людей, находящихся под воздействием этого лекарства, мертвыми. Он также утверждал, что их тела в точности выглядели как трупы. В случае длительного анабиоза у них отмечалась даже слабая ригор мортис. Поскольку порой его цели казались мне не совсем ясными, я ощутил слабость и тошноту, когда полностью осознал смысл его слов. Однако, с другой стороны, это вселило в меня надежду. Рассказ Энриса означал для меня, в конце концов, уход от моего проклятия, уход от насильственного помещения в мерзкий лепрозорий и последующей постыдной смерти. Короче говоря, его план заключался в том, чтобы я принял большую дозу снадобья, после чего он обратился к местным властям, которые немедленно признают меня мертвым и убедятся в том, что я буду похоронен без долгих проволочек. Он был уверен, что с их небрежным освидетельствованием они не заметят симптомов моей проказы, которые действительно едва проявились. Всего лишь пустяк после 15 месяцев, что прошли с тех пор, как я подхватил болезнь, тогда как полный цикл разложения занимает 7 лет. Позже, сказал он, произойдет воскрешение. После того, как я буду погребен на семейном кладбище, расположенном рядом с моей старой усадьбой, примерно в четверти мили от его собственного дома, он предпримет дальнейшие шаги. Когда мой статус усопшего будет закреплен юридически, а известие о моей кончине получит широкую огласку, он тайне вскроет могилу и снова перенесет меня в свое жилище, по-прежнему живого, без всякого ущерба. План выглядел смелым, откровенно говоря, чудовищным. Но мне он давал единственную надежду, хотя бы на частичную свободу. Так что я согласился с его предложением, но не без множества опасений. Что если эффект от лекарства ослабнет, когда еще буду находиться в могиле? Что если коронер обнаружит ужасную уловку и помешает моему погребению? Это были лишь некоторые из запавшихся мне в душу сомнений, терзавших меня накануне эксперимента. Хотя смерть была бы для меня освобождением от мучений, я боялся, что она окажется даже хуже, чем мои страдания от болезни. Боялся, несмотря на то, что ее черные крылья постоянно простирались надо мной. К счастью, я был избавлен от кошмара, созерцания собственных похорон и соответствующих ритуалов. Однако они должны были пройти так, как планировал Эндрис. Так же, впрочем, как и последующие откапывания. После принятия в своей комнате первоначальной дозы гаитянского яда, я погрузился в состояние полупаралича, а затем в глубокий сон, подобный черной пустоте. До того Эндрис говорил мне, что он постарается убедить коронера в том, что смерть произошла по причине остановки сердца вследствие перенапряжения нервов. Конечно, не могло идти и речи ни о каком бальзамировании. Вся процедура похорон, предшествующая моему тайному перемещению с кладбища в поместье Эндрюса, заняла 3 дня. Будучи похороненным в полдень на 3-й день после смерти, мое тело было доставлено Эндрюсом в укромное место той же ночью. Он раскопал свежую почву сразу после того, как ушли кладбищенские работники. Старый Симс, посвященный в тайну, помогал Эндрюсу в его экзотической задаче. Затем больше недели я пролежал в хорошо знакомой постели в доме Эндрюса. Из-за неожиданного эффекта лекарства почти все мое тело было полностью парализовано, так что я еле-еле мог двигать головой. Однако все мои органы чувств были активны. На следующей неделе я обрел способность в достаточном количестве принимать пищу. Эндрюс пояснил, что к моему телу будут постепенно возвращаться прежние возможности, хотя из-за проказа это может занять довольно много времени. Казалось, он очень заинтересован в анализе моих ежедневных симптомов и всегда подробно расспрашивал, ощущаю ли я что-либо в отношении своего тела. Прошло много дней, прежде чем я смог управлять всеми конечностями, и еще больше времени прошло до того момента, как паралич оставил мое ослабленное тело, так что я почувствовал обычные физиологические реакции. Лежание и разглядывание своего оцепеневшего тела было подобно постоянному приему анестезирующих средств. Это было тотальное отчуждение, которого я не мог понять, в то же время осознавая, что моя голова и шея были полностью живы и здоровы. Эндрюс объяснил, что сперва оживил мою верхнюю часть организма, но не смог рассчитать срок полного окончания паралича. Хотя казалось, что мое состояние тревожит его, у меня возникло смутное подозрение по поводу его дьявольски пристального интереса, с самого начала сосредоточившегося на моих реакциях и ощущениях. Много раз в паузах, возникавших в наших беседах, я замечал странный блеск в его глазах, странные взгляды, которые он бросал на мое лежащее на кушетке тело, блеск победного ликования, которое, впрочем, никогда не проявлялось в голосе. Казалось, он вполне доволен тем, что я избежал когтей смерти и по-прежнему жив. Тем не менее, еще в течение около 6 лет мне предстояло переживать ужас, добавившийся к моему отчаянию и тоске в течение унылых дней, которые я проводил в ожидании возвращения нормальных функций тела. Но он обещал мне, что я снова встану на ноги и буду наслаждаться долгим существованием, которое знакомо лишь немногим счастливчикам. Однако чудовищный смысл этих слов еще долго оставался мне недоступен. Во время этого ужасного пребывания на кровати между мной и Эндрюсом произошел какой-то разлад. Он больше не обращался со мной, как с другом, скорее как с неким приспособлением в его ловких хищных пальцах. Я обнаружил в нем ранее неведомые мне черты, легкие признаки хитрости и бессердечия. Впрочем, очевидные даже для флегматичного Симса. Эндрюс беспокоил меня своим в высшей степени странным поведением, часто демонстрируя чрезвычайную жестокость по отношению к живым образцам его лаборатории, когда занимался различными тайными проектами, связанными с трансплантацией желез у морских свинок и кроликов. В странных экспериментах, которые, как я предполагаю, имели целью оживления, он также использовал свое новое изобретение – снотворное. Но во всем этом он очень мало рассказывал, хотя старый Симс часто произносил фразы, проливавшие свет на эти дела. Я не знаю, насколько глубоко был посвящен в работу Эндрюса, старый слуга, но он определенно был в курсе многого, будучи нашим постоянным собеседником. С течением времени мое немощное тело стало ощущать медленное, но ощутимое возрождение реакции. Эти симптомы оживления вызывали у Эндрюса фанатичный интерес к моему состоянию. Впрочем, в его интересе было больше энтузиазма ученого, нежели дружеского участия. Он щупал мой пульс и мерил сердцебиение с более чем необычным рвением. Случайно, во время его азартных исследований, я заметил, что его руки слегка дрожат. Странное зрелище для такого мастистого хирурга. Но, казалось, он не обратил внимания на мой удивленный взгляд. По-прежнему у меня ни на секунду не возникало чувствительных реакций полностью во всем теле. Но по мере слабого восстановления осязаний я стал ощущать тяжесть, которая поначалу казалась неудобной и незнакомой. Постепенно я вернул способность управлять руками вплоть до кончиков пальцев. И с ослабеванием паралича пришло новое, ужасное ощущение физического отчуждения. Мои конечности испытывали трудности в следовании командам разума, и каждое движение было отрывистым и неуверенным. Мои руки были столь неуклюжими, что мне пришлось учиться действовать ими заново. Я подумал, что это произошло по причине болезни и ее развития в моем организме. Не представляя, насколько рано симптомы проказа начинают влиять на жертву, в случае моего брата был более тяжел, я не имел никаких средств для лечения. С того момента, когда Эндрю стал избегать разговоров со мной, я решил, что будет лучше соблюдать молчание. Однажды я спросил Эндрюса, более я не считал его своим другом, могу ли я попытаться привстать и сесть на кровать? Поначалу он категорически возражал, но позже разрешил, приказав мне обернуться одеялом по горло так, чтобы я не замерз. Это казалось странным, учитывая вполне приемлемую температуру в комнате. Поскольку поздняя осень уже переходила в зиму, помещение всегда хорошо отапливалось. Растающая прохлада по ночам и случайно выпадавшие возможности увидеть сквозь окно свинцово-серое небо говорили мне о смене времени года. Кстати, на темных стенах не висел никакого календаря. С любезной помощью Симса я смог принять сидячее положение. Эндрюс холодно взглянул на меня за приоткрытой двери своей лаборатории. При виде моего успеха легкая усмешка исказила лукавые черты его лица, и он повернулся, исчез в темном дверном проеме. Его настроение никоим образом не улучшило мое состояние. Старый Симс обычно столь аккуратный и точный, теперь часто опаздывал с исполнением своих дежурств, порой оставляя меня одного в течение многих часов. Ужасное чувство отчуждения в организме в моем новом положении только усилилось. Казалось, что ноги и руки, скрытые под покрывалом, едва способны откликаться на приказы моего мозга, выполнять какие-либо движения в течение хотя бы непродолжительного времени стало мучительно тяжело. Мои пальцы, поразительно неловкие, обладали совершенно незнакомым мне чувством осязания. И меня порядком пугала мысль о том, неужели остаток моей жизни пройдет под проклятием такой неповоротливости, вызванной моей отвратительной болезнью. Вечером, последовавшим за моим частичным выздоровлением, начались сновидения. Они досаждали мне не только по ночам, но и в равной мере днем. Я просыпался с ужасными криками из-за какого-то непостижимого кошмара, о котором не осмеливался думать мне царство сна. Эти сновидения содержали какие-то призрачные сцены. Кладбище по ночам, крадущиеся трупы, заблудшие души посреди хаоса, ослепляющего света и тени. Более всего меня потрясала чудовищная реальность этих видений. Казалось, что какое-то внутреннее воздействие исходит от мрачных воспоминаний о залитых лунным светом сиянии, могильных камнях и бесконечных катакомбах, полных лишенных покоя мертвецов. Я не мог установить источник этих воспоминаний, и спустя недели совершенно обезумел от омерзительных мыслей, которые, казалось, навязывались мне сами собой. Со временем в моей голове стал постепенно зарождаться план, каким образом я мог бы сбежать из этого ада, в который был погружен. Эндрюс все меньше и меньше заботился обо мне. Казалось, он интересовался только моим прогрессирующим состоянием и возрождением нормальных мышечных реакций. С каждым днем я все больше осознавал нечестивый характер вещей, творившихся в его лаборатории, расположенной напротив порога моей комнаты. Крики животных шокировали меня и незаметно расшатывали мои и без того перенапряженные нервы. Я стал понемногу понимать, что Эндрюс спас меня от насильственного помещения в клинику отнюдь не для моего блага, по какой-то личной дьявольской причине. Внимание Симса ко мне становилось слабее и слабее, и я решил, что престарелый слуга тоже занят в каких-то гнусных делах. Эндрюс откровенно взирал на меня не как на друга, но как на объект для эксперимента. Мне также не нравилось то, каким образом он перебирал в пальцах скальпель, когда стоял подле узкой двери и пристально смотрел на меня с выражением коварного азарта. Никогда раньше я не видел подобного изменения у людей. Некогда его приятное лицо теперь сморщилось и обросло щетиной, а глаза сверкали, словно принадлежали какому-то демону. Его холодный, расчетливый взгляд заставлял меня содрогаться от ужаса и давал мне явный повод освободиться от его пут как можно скорее. Во время моих оргиастических снов я совершенно утратил чувство времени и не представлял, насколько быстро текут дни. Дневные часы шторы были постоянно задрапированы, комната освещалась восковыми свечами, помещенными в большие канделябры. Это был кошмар нереального, но в то же время живого ада, хотя постепенно я становился все более устойчивым к нему. Я всегда давал точно выверенные ответы на запросы Эндрюса, касающиеся восстановления моих физиологических функций, утаивая тот факт, что новая жизнь бурлила во мне с ежедневно увеличившейся силой странного рода. Тем не менее, я рассчитывал на то, что эта сила послужит мне в выходе из моего критического положения. Наконец, одним прохладным вечером, когда погасли свечи и бледный луч лунного света проник сквозь темные шторы и упал на мою постель, я решил встать и осуществить свой план действий. В течение нескольких часов мои тюремщики не подавали признаков жизни, и я уверился в том, что они спят в своих расположенных по соседству спальнях. Аккуратно подняв свое неуклюжее тело, я принял сидящее положение и осторожно сполз с постели, опустившись на пол. Меня моментально охватило головокружение, и все тело захлестнула волна слабости. Но в конце концов силы вернулись ко мне, сжав ножки кровати, я сумел встать на ноги впервые за много месяцев. Постепенно новая сила распространялась во мне, и я надел темный халат, который, как я заметил это раньше, висел на стоявшем поблизости стуле. Он был слишком длинным, но послужил хотя бы каким-то прикрытием для моей ночной одежды. Снова пришло то чувство ужасной непривычности, которое я постоянно испытывал в постели. Ощущение отчужденности и затруднения в обычном управлении своими членами. Но мне следовало поспешить, прежде чем моя хилая сила могла покинуть меня. В качестве последнего этапа одевания я натянул на ноги старые ботинки, которые оказались мне велики, несмотря на то, что я полагал их своими. Поэтому я решил, что они принадлежат Симсу. Не видя в комнате никаких тяжелых предметов, я взял со стола большой подсвечник, на котором луна играла своим мертвенным бледным блеском, и очень тихо проследовал по направлению к двери лаборатории. Мои первые шаги были весьма неловкими и дались с большим напряжением, и в полумраке я не мог идти быстро. Когда я достиг порога, то заметил своего бывшего друга, расположившегося в большом старом кресле. Позади него стояла закопченная этажерка, на которой в беспорядке были расставлены бутыли и прочие стеклянные сосуды. Облокотившись на ручки кресла, он полулежал, освещаемый лунным светом, проникающим через огромное окно. Мрачные черты его лица были искажены самодовольной ухмылкой. На коленях у него лежала раскрытая книга, один из запретных томов его частной библиотеки. В течение долгой паузы я пожирал глазами представившуюся мне картину, а затем решительно шагнул вперед, обрушив свое тяжелое оружие на его незащищенную голову. Последовал глухой хруст, сопровождаемый брызгами крови, и этот демон рухнул на пол. В голове его зияла большая рана. Я не испытывал никакого сожаления по поводу того, что отнял жизнь у человека таким способом. Находясь посреди призрачных, едва различимых следов его хирургического колдовства, разбросанных по комнате в разной стадии завершения и сохранения, Я понял, что имеется достаточно доказательств того, что его душа погибла и без моей помощи. Эндрю зашел слишком далеко в своих экспериментах по продлению жизни. И как жертва одного из его чудовищных опытов, в чем я теперь ужасающим образом убедился, я был обязан уничтожить его. Однако с Симсом, подумал я, будет не так-то просто справиться. В самом деле, лишь необычайно благосклонная фортуна помогла мне обнаружить спящего Эндрюса. Когда я наконец доковылял до спальни слуги, изнемогая от усталости, я знал, что потребуется использовать все мои оставшиеся силы, чтобы завершить суд. Комната старика была полностью погружена во мрак. Находясь в северной части здания, он, должно быть, разглядел мой силуэт в дверном проеме, когда я вошел. Он дико вскрикнул, и я запустил в него подсвечником прямо с порога. Он ударился во что-то мягкое, издав в темноте тихий звук, однако вопль продолжался. С этого момента события стали восприниматься мною смутно и одновременно беспорядочно. Но я помню борьбу с этим человеком и то, как я мало-помалу вырывал у него жизнь. Он невнятно бормотал о каких-то ужасных вещах, прежде чем я смог окончательно схватить его за горло своими цепкими пальцами. При этом он по-прежнему кричал и умолял о пощаде. Я едва контролировал себя в тот безумный момент, когда отправил помощника Эндрюса вслед за его хозяином. Выйдя из темной комнаты, я побрел по ведущему к парадной лестнице коридору. Кое-как прополз по нему и совсем уже немыслимым образом спустился по лестнице вниз. Ни один фонарь не горел, и единственным освещением для меня служил рассеянный лунный блеск, проникающий сквозь узкие окна в холле. Но я смог пройти трудный путь по холодным, склизким каменным плиткам, содрогаясь от ужасной слабости, вызываемой крайним напряжением. В конце концов, преодолев ползком показавшуюся мне бесконечную дорогу, я добрался до парадной двери. В древнем холле на меня накинулись неопределенные воспоминания и призрачные тени. Тени, некогда дружественные и понятные, теперь чуждые и незнакомые. Так что я замедлил шаги в приступе чего-то большего, нежели просто страха. На мгновение я застыл в тени гигантского каменного особняка, рассматривая полоску лунного света, которую мне следовало достичь на пути к дому предков, расположенному лишь в четверти мили отсюда. Но путь оказался длинным, и, размышляя о том, что мне предстоит пройти его, я впал в отчаяние. Наконец, я взял обломок старого дерева, чтобы использовать его в качестве посоха, и двинулся по извилистой дороге. Впереди на глаз, на расстоянии всего в несколько десятков родов, освещенный лунным блеском, стоял обветшалый дом, где жили и умирали мои предки. Его башенки казались миражами, неверно в сиянии, плоская подножие холма была покрыта черной тенью, которая двигалась и колыхалась, словно состояла из какого-то нереального вещества. Там же стоял монумент полувековой давности. Таков был фамильный приют для всех членов моей семьи, старых и молодых, которых я покинул много лет назад, чтобы жить с маньяком Эндрюсом. Окутанный роковой ночью дом был пуст, и я надеялся, что таким он останется навсегда. Каким-то образом я добрался до старого поместья, хотя совсем не помню второй половины своего пути. Оно располагалось довольно близко от семейного кладбища посреди тех покрытых мхом рассыпавшихся камней, о которых мне так хотелось бы забыть. Когда я приблизился к пятну лунного света, старые воспоминания, полностью отсутствовавшие в течение моего аномального существования, вернулись, чтобы поразить меня совершенно неожиданным образом. Я близко подошел к своей собственной могиле, и чувство возвращения домой стало сильнее. С ним пришла свежая волна того ужасного ощущения отчуждения и дискомфорта в теле, которые были мне уже хорошо известны. Меня радовала мысль о том, что конец близок. Лишь немного позже я перестал анализировать свои эмоции, когда невероятный кошмар моего положения обрушился на меня. Интуиция подсказывала мне, где находится моя могила. Трава там только начала прорастать. С лихорадочной торопливостью я стал руками разгребать землю и разбрасывать куски сырого грунта из ямы, оставшиеся от удаления травы и корней. Не могу сказать, как долго я работал, прежде чем мои пальцы наткнулись на крышку гроба. Помню, что с меня лились струи пота, а из-под ногтей текла кровь. Наконец я откинул последнюю порцию рыхлой почвы и трясущимися пальцами принялся отрывать тяжелую крышку. Это оказалось довольно просто, и я уже был готов открыть гроб, когда отвратительный, зловонный запах резко достиг моих ноздрей. В ужасе я попятился. Может, какой-то идиот поместил посвященный мне постамент не на ту могилу, из-за чего мне пришлось откапывать чужое тело. Конечно, из-за ужасной вони в этом не приходилось сомневаться. Постепенно мною овладевала смутная неопределенность, и я вылез из ям. Одного взгляда на надпись на постаменте было достаточно. Это действительно была моя могила. Но какой-то кретин похоронил в ней другой труп. Само по себе мне в голову разом ворвалось непроизносимое озарение. Запах, несмотря на его мерзость, казался каким-то знакомым, ужасающе знакомым. Я пока не мог доверить свои ощущения такой идее. В смятении и отчаянии я снова скатился в черную яму, поспешно зажег спичку и полностью открыл длинную крышку гроба. Затем свет погас, словно потушенный чьей-то злокозненной рукой. Я бросился прочь из этой проклятой ямы, крича от жуткого страха и отвращения. Когда я вновь обрел способность соображать, я лежал возле двери особняка моих предков. Это должно быть приполз после той невероятной встречи на семейном кладбище. По-моему, приближался рассвет. Я медленно встал, распахнул старую дверь и вошел в дом, который не знал ничьих шагов больше 10 лет. Лихорадка пожирала мое ослабленное тело, так что я едва мог стоять, но все-таки потихоньку проковылял по заплесневелым тускло освещенным палатам и добрался до своего кабинета, который покинул много лет назад. Когда взойдет солнце, я отправлюсь к старому пруду, расположенному под покосившейся ивой возле кладбища, и утоплюсь в нем. Никто из людей никогда не увидит того кощунства, которое продлевало мою жизнь дольше, чем положено. Я не знаю, что скажут люди, когда увидят мою разоренную могилу, но это меня не беспокоит. Главное, я смогу забыть то, что обнаружил посреди потрескавшихся, спрещенных пятнами мха камней в этом загадочном месте. Теперь я знаю, почему Эндрюс соблюдал такую секретность в своих экспериментах, и почему он так дьявольски глазел на меня после моей искусственной смерти. Все это время он использовал меня в качестве подопытного образца. Образца для применения своего великого хирургического таланта. Я был шедевром его нечестивой магии. Примером извращенного мастерства, которым он намеревался любоваться в одиночестве. Где Эндрюс достал другое существо, вместе с которым я был подвергнут проклятиями, лежать в его ветхом доме, я, видимо, никогда не узнал. Но я боюсь, что Эндрюс привез его с Гаити, наряду с новыми дьявольскими познаниями в медицине. В конце концов, эти длинные волосатые руки и ужасные короткие ноги чужие для меня. Чужие по всем нормальным разумным законам человеческого рода. Мысль о том, что я буду мучиться с этим другим существом все оставшееся время моего короткого существования, подобно аду. Теперь мне не осталось ничего, кроме как желать того, что когда-то уже было моим. Это то, что каждый человек по Божьему благословению должен получить от смерти. Это то, что я видел в могиле в тот ужасный момент, когда раскрыл крышку гроба. Свое собственное, сморщившееся, разлагающееся и обезглавленное тело.